посвящаю все свои тексты фристайлу, фристайлу и великому сайту style.ru. Ага, яу-яу, ага, техник 2003, 2004, яу-яу, ага, яу, яу. Когда я открываю журнал, сайт фристайл, рэп-стайл, вам представил и рассказал, контейнеру стайл указывает на новых масс. Подсказывать под рэп, под грязный бит не хватит слова. Слоган сломан с детства, скоро здесь будет пиздец. И никуда никто не денется, на бурый ритм одеться. Одесса, мать вашу, отец в рейсе, чё за бедерсия. Наслышит вся Россия, публика синяя, красная, белая. Не разнюхать феном, прости за то, что делал. Идеология, биология, тело ломает дело. Вступают антитела, какого родила, такого и вырастила. Не дала, не брала, прости мой стиль, он всех спасти мог. Но ты дала, ага. Я упоминаю рэп-стайл, я знаю то, что фристайл. Не будет сыта страна наша и ваша. Не будет добрым людям, добрыми людьми с китами. Там, где мы с китами, там, где маска дом, там, где шоу, ты один, хорошо. Где шоу, ты один, хорошо. А, один, хорошо, там, где шоу. Телевизор это порошок, нам не нужен шоу, нам нужен шок. Шок это по-нашему, эй. Йоу, ждите диско, слияние Москва, Северодвинск рассказывает сказки близкие на низких частотах. Без вывозки темной вывески натаскивают нас, как же каждому готовлено место в каче, ящика запускает. Системные суки испытают муки расплаты. Заздавало в мусорские палаты. Скоро увидите кровавые халаты. Услышите рваные гондоны, родительские стоны. Мы готовим патроны, всем пизда, ты слышишь, сука? Да, это я человек, который найдет и погубит тебя. Мне похуй на то, как хвалят тебя. Заткни свой рот и послушай меня. Скажешь, Павлик Морозов был героем? Ходи с мусорами строем. Мы всех вас не щадя, всем роем накроем. Насрем вам в рот и зароем. Я слышу шаги во тьме, это идут ко мне. Чтобы подраться и ударить по голове с тяжка, чтобы выпало тяжка. Не угадал, ебаная мусорская сука. Я не такой, я вас всех выкупил с лихвой. Дети шакалов, не знающие, возникающие во все базары, раскладывания, постоянно не проникающие. В своей волне психозный пиздек и как играющий на ля, бля, ладеломянной трубе, сука, ебаные твари. Не проси пощады, а то как там сейчас. Шаманы уже не шарят в делах, как жаль. Турбо-шмач молит по мозгам. С годами нас дадут мусорам. Если рядом блюв, то надо лечь, играть. Рифмы без смыты. Подорговали слово без даны. Под датом расставим всех огнем и поставим как надо. Все очень просто, ты трешь корову, а мы трем стадо. Помажь подругу губной помадой и спел свою песню. Сидим в бункере, уминаем булки, здесь звуки гулки. Че я тебе скажу? Советская власть это...